Часть 85. Солнце стояло в зените, а они еще не приступили к началу занятий. Все время что-то мешало. Сначала сгорел движок у прогулочного кара, на котором Корсак собирался доставить Брейна с Ружоном к дальнему ангару. А когда прислали сменный кар и поехали к месту, завязли в грязи. Оказалось, что неподалеку от грунтовки, по которой предстояло ехать, забили источники, и дорога превратилась в ручей, текущий по глинистой, раскисшей колее. «Я уже был готов рвать и метать, если бы не сегодняшний рекорд», — произнес майор Корсак, выйдя из кара прямо в желто-красную глиняную жижу. «Ну ладно, мы обязательно справимся». Когда, наконец, собственными усилиями они вытолкали кар на траву и кое-как добрались до старого ангара, покрытого ржавыми бронелистами и оттого выглядевшего как бронированный монстр ушедших эпох, оказалось, что войти в ангар невозможно. Корсак забыл цифровой код замка. «Сэр, но этого быть не может!» — сказал тогда Ружон. «Вы ничего никогда не забываете!» «Заткнись уже, пожалуйста, а!» — попросил майор и принялся нервно расхаживать вдоль стены ржавого ангара. «А пойдемте пока окунемся у берега», — предложил Брейн. «Так в процессе, может, что и вспомним». «Хорошая мысль!» — согласился майор, оглядывая себя взглядом сильно перепачканного в глине. Не лучше выглядели и Брейн с Ружоном. «Эх, а я должен был рвать и метать, но утренний рекорд!» — повторил майор загадочную фразу. Ружон посмотрел на Брейна, тот пожал плечами, а они втроем пошли к берегу. Волны плескались в каких-то 30 шагах. И Брейн оказался прав. Пробыв в прохладной воде озера с четверть часа, майор вспомнил код из 48 агромических иероглифов, которыми был заблокирован замок. Так они попали внутрь ангара, а потом майор включил какой-то рубильник, и в помещении зажегся свет, выхватив мощный корпус новой лодки, на которой Брейну с Ружоном теперь предстояло выступать. Одновременно включился привод дальних ангарных ворот, а когда они открылись, запустилась подача стола, на котором с ужасным скрипом давно не смазанных роликов лодка поползла к озеру. «Эх, я совсем забыл, что оборудование выставлено на готовность!» — воскликнул Корсак и хлопнул себя по голому животу. «И что теперь?» — спросил Ружон. «Она встанет в 40 метрах от берега. Придется плыть?» — угадал Брейн. «Придется плыть». Так вплавь они и добрались до боевого судна. Забрались по узкому трапу на борт и стали расхаживать босыми по начавшей нагреваться броне. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что защита у этой лодки основательная. Систем вооружения снаружи видно не было, но на ее боках и сверху корпуса имелись выходные панели, из-под которых, со всей очевидностью, и выдвигался весь арсенал лодки. «Полдень уже, а мы только ласты сушим», — заметил Корсак. «Ну, я ничуть не жалуюсь, Томас, у меня до сих пор отличное настроение». Брейн скромно пожал плечами. «А чего вы на каких-то кодограммах переговариваетесь? Почему секретничаете?» — спросил Ружон. Он давно заметил, что майор сегодня в подчеркнуто хорошем расположении духа. «Ладно, хотя и не твоего ума дело, но все же похвастаюсь», — сказал Корсак. «Томас сегодня пробыл там аж 4 секунды». 4 секунды! Можешь себе представить? С первого раза!» «Это ваши душегубки, что ли?» — уточнил Ружон. «Я ему говорю, давай полсекунды и 0,7 от единицы, а он говорит, давай секунду и по полной, представляешь?» «А как же до 4 секунд договорились? Вы ему убийством угрожали?» Продолжал издеваться Ружон, но Корсак не обращал на это внимания. Ему хотелось просто поделиться, ведь в силу своей секретной работы он ничем ни с кем не делился. Только по необходимости. «Что, Томас, правда? 4 секунды?» — уточнил Ружон. «Да, представь себе», — продолжал Корсак. «Только он под панель встал, я гляжу, показатели железные, никаких скачков кровяного давления, нервы в порядке. Я ей предложил в шутку, а давай 5. А он так подумал и отвечает. 5 многовато, а вот 4 я потяну. И снова я гляжу на показатели. Полный штиль. То есть все, о чем он говорит, все соответствует его состоянию. Ну и сработали 4 секунды. А у него потом даже глаза не покраснели. Прикинь, школьник? Я уже не школьник. Вы сами меня на агентский штат подписали», — возразил Ружон. «Да я не про это. Я про феномен. Вообще-то я кашлял потом. Сильно», — напомнил Брейн. Перед первым разом в вакуумной камере он был как не в себе, словно под гипнозом. Корсак сказал, представь, что ты в нормальной атмосфере, просто с задержанным дыханием. Он так и поступил. Было ощущение, как будто попал в термокабинет, прямо в самую парную. Такой тренажер был в Академии для выработки антишоковой реакции в условиях попадания под термический взрыв. Там были те же требования — зажмуриться и задержать дыхание. «Ну что, полезли внутрь?» — сказал майор, направляясь к торчавшей из корпуса невысокой рубке. «Полезли! Если вы, сэр, не забыли и этот код!» — продолжал острить Ружон. «Шутник! Завтра я тебя в вакуум засуну на полминуты, чтобы из тебя все дерьмо вышло!» «Не нужно, сэр! Пусть выходит естественным образом!» Между тем никакого кода не потребовалось. Бронированный люк разблокировался от прикосновения магнитной пластины. «Фу!» — зажал нос Ружон, когда люк поднялся и стал на стопор. «Ну а что ты хотел? Она лет 20 стояла на консервации. Сейчас запустим систему вентиляции, кондиционирования, и будет как в лесной роще после дождя». «Сыро?» «Сыро, но свежо. Давай полезай первым». «Почему я?» «Потому что ты шутник. Полезай». Ружон сделал несколько вдохов наружного воздуха и стал спускаться в черную трубу по узким скобкам. «Там по левую сторону щиток и большая кнопка. Ее не трогай. Нажми ту, что поменьше», — прокричал в эту трубу майор Корсак. «Мна-мна», — невнятно ответил Ружон. Звуки в трубе сильно искажались. Наконец, цоканье по скобам прекратилось. «Либо добрался, либо потерял сознание от удушья», — предположил майор, и в этот момент корпус лодки завибрировал, а за кормой взлетел фонтан воды, отчего лодка дернулась вперед. Однако все тут же прекратилось. «Придурок! Я ж тебе сказал, большую не нажимай! Рядом нажимай!» «Да, ну, вот, бью-бью!» «Чего?» «Он говорит, темно там», — подсказал Брейн. «Ну, ясное дело, нужно освещение включить. А он экстренный запуск надавил». В этот момент внизу посветлело, и послышался шум запустившихся вентиляционных систем. «Ну вот теперь и полезем. Давай, Томас, а я за тобой, и люк потом задраю». «Все равно тут какой-то запах», — пожаловался Брейну Ружон, когда тот спустился и встал рядом с ним. «Майор сказал, будет как проще», — ответил тот и, начав осматриваться по тесному коридорчику, направился в сторону носа, где, как он предполагал, находилась рубка или какая-нибудь кабина. И оказался прав. Сделав не более десятка осторожных шажков, он оказался перед парой стоявших в ряд кресел. Пока Брейн осматривал кабину и обширную панель приборов, подошел Корсак. «Ну, и как тебе?» «Пол холодный, босиком стоять». «Да и про кабину». «Здесь просторно, это хорошо. Но управление, наверное, сложное. Вон сколько тут всего понаклеено». С этими словами Брейн сдернул с одной из широких клавиш стикер с вручную выписанным иероглифом «Сила» и обнаружил под ней пиктограмму. Потом снял еще пару стикеров, и под ними тоже оказались пиктограммы. «Это что за система?» — сразу поинтересовался Ружон. «Аппарат трофейный, и систему осваивали методом тыка, ну и потом приклеили свои обозначения. Оно, конечно, может, и не очень все понятно получилось, но у меня имеется руководство для управления. Держи, Томас». С этими словами майор передал Брейну нечто вроде пластиковой папки, в которой оказались несколько плотных листов с описанием выполнения маневров и применения оружия. А также имелась табличка с обозначениями всех клавиш панели управления. «Не густо», — заметил Брейн. «Не густо», — вздохнул майор. «А почему тут указаны не все кнопки?» — вмешался Ружон. «Да, он прав, сэр», — согласился Брейн. «Обозначено чуть более половины клавиш, а зачем тогда остальные?» «А вот тут небольшая проблемка», — согласился майор. «Оказалось, что лодкой можно управлять теми клавишами, которые указаны. А зачем нужны остальные, выяснить не удалось. Но, повторяю, лодка прекрасно обходится и без них. Вполне возможно, какая-то система вышла из строя или ее не удалось запустить, поэтому на нажатие этих клавиш лодка никак не реагирует». «А нам на ней в бой?» — заметил Ружон. «Да какой там бой? Лодка скоростная, бронированная. Прорветесь через главный заслон. Выброситесь за борт, а лодка попрет дальше и уведет погоню. Пока они ее раздолбят, вы уже вместе встречи окажетесь». Брейн с Ружоном переглянулись. «А как же вы ее доставлять будете, сэр? Она же вчетверо тяжелее учебной», — поинтересовался Ружон и постучал пальцем по стенке. Звук был глухой, значит, металл в этом месте был толстый. «Она тяжелее 8 раз, но как я буду доставлять ее к месту, это не твое дело». «Кресла, я вижу, здесь не родные», — заметил Брейн, проверяя настройки сидений. «Да, трофейные имели другую анатомическую форму», — Пришлось поставить наши, штатные. Понятно. Да что тебе понятно? Возмутился Ружон. Схема управления совсем никакая. Половина кнопок не указана. Попробуем разобраться. Мне эти пиктограммы показались знакомыми. Думаю, значительную их часть я вспомню. Ничего себе. Откуда такие познания? Удивился Корсак. В академии изучал, признался Брейн. Был у нас специальный предмет, где изучались всякие неизвестные в нашем мире артефакты. Целой лодки трофейной у нас не было, только половина кабины с панелью от какого-то пилотируемого аппарата. Как он попал в учебный фонд Академии и откуда, я не знаю. Однако инструктор шпарил по управлению этого судна, как по писаному. Я не исключаю, что ему эту информацию передавали не в виде записи на непонятном языке. «Думаешь, при личном контакте?» — спросил Ружон. «Инструктор при контакте вряд ли присутствовал. Это делали другие специалисты». «Эх, Томас, Томас, хотел бы я знать, откуда же ты такой умный прибыл. Да только нет у нас такой звездной карты, на которой это можно увидеть». «Ваша дальняя разведка работала на планетах моего мира». «Дальняя разведка — аппарат Метрополии». «Ну, где Метрополия и где мы?» «Провинциалы», — развел руками майор. «Но у вас же связи», — осторожно напомнил Ружон. «Связь у меня здесь, надежные и проверенные. А в Метрополии только жалкое виляние хвостиком, а не связи». «Прибедняется», — подумал Брейн, не скрывая улыбку. «Чего улыбаешься, Томас? Давайте по местам и начнем прокрутку двигателей, а потом погоняем по акватории. Наведем шороху». «Перед шорохом, сэр, хотелось бы полностью осмотреть лодку», — сказал Брейн. «Я тоже заметил, что в хвост ведет отдельный коридор», — поддержал его Ружон. «Ведет коридор», — передразнил майор. «А на тебе надо этот коридор?» «Надо». «Ну, идите, смотрите», — отмахнулся Корсак и посторонился, пропуская курсантов.